Глава 128. Решимость Джан Шаня. Первая битва установила ритм для обоих сторон, и ни о какой сдержанности больше не могло быть и речи. Смертельный дух Сайджи вышел наружу. Разумеется, для абиданцев этот ритм был вполне обычным, они всегда готовы к сражениям не на жизнь, а на смерть. Однако неожиданно их противники осмелились первыми перейти эту грань. В этом сущный Саламандр. Они сильнейшие короли Высшей Академии X, чье стремление стать чемпионами всегда недооценивают. Кёртиса действительно не зря называют мозгом Саламандр, однако боюсь, что он очень сильно разозлил абиданцев, произнесла Скарлетт. Даже Зонд Гиририк не осмеливался и дальше отпускать свои шуточки. Это действительно больше не будет состязанием, теперь начинаются настоящие сражения. Абиданцы всегда сражаются серьезно, потому что дух войны — это основа их государства. Но Саламандры... На чем держится их решимость? Впервые на международном соревновании кто-то осмелился бросить вызов ярости абиданцев, и теперь, когда борьба уже пойдет на грани жизни и смерти, они не будут больше заботиться о каких-то там правилах. По лицам всех членов команды «Рассеянный дух» можно было с уверенностью сказать, что у них не осталось никаких других целей, кроме как убивать. «Ририк, что ты скажешь по поводу результатов первого сражения?» – спросила Скарлетт. Сама она не осмеливалась влезать в эту область, так как есть слишком много деталей, которые нужно учитывать, и упустишь хотя бы одно из них, как сразу же составишь неправильный вывод, что сделает из тебя посмешище. А вот у Зонги Ририка вполне должно получиться озвучить полный четкий анализ. Другие команды предпочитают сравнивать Саламандры с Загами, когда пытаются их анализировать. И если Ван Джен королева Улья, тогда Кёртиса можно назвать их надзирателем. Быть может, боеспособность этого парня оставляет желать лучшего, но ему нравится разрабатывать весьма детальные тактики ведения боя. У Монро было как минимум три возможности уничтожить своего противника, однако он упустил каждую из них. Тем не менее, нельзя сказать, что это была халатность, просто таков был план Кёртиса. Высказал Сузан Гиририк. Но бойцы команды «Рассеянный дух» больше не допустят таких ошибок. Начала была Скарлетт, однако тут ее напарник прикусил палец и немного изменился в лице. «Что-то не так, Ририк?» Сразу же спросила девушка, почуяв неладное. Ей было сложно представить причину, из-за которой этот человек мог потерять контроль над своими эмоциями, тем не менее он выглядел сейчас потерянным, словно до него дошла какая-то невероятная мысль. «Ого!» Вдруг воскликнула Скарлетт уже через секунду, кажется, найдя ту самую причину. «Саламандры взяли на себя инициативу по отправке бойца для следующего сражения. И это Джан Шань?» Они отказались от своего преимущества и в то же самое время послали в бой человека, не достигшего ранга Земли. «О чем, черт возьми, думают эти саламандры?» Трибуны мигом погрузились в интенсивные дискуссии, и учитывая кровопролитие, которому все только что стали свидетелями, эти обсуждения были полны непониманий и сомнений. В этот момент Ририк наконец пришел в себя. «Если я не ошибаюсь, Ван Джен рассчитывает победить абиданцев со счетом 3-0». Это, мать ваша, уже не просто дерзкая уверенность в себе, а настоящее желание бросить вызов самим небесам. Ни одна другая команда не осмелилась бы даже задумываться о подобном, но саламандры задумались и поставили себе такую цель. «Это же невозможно!» Скарлетт была ошеломлена. «Если дело дойдет до командного противостояния, саламандры совсем недостойные противники рассеянному духу. Особенно это становится очевидным, если вспомнить, чем закончилось первое сражение. Хотя Кёртис победил, сражаться он больше не сможет, а достойной замены ему саламандр попросту нет. Во всяком случае, я в этом очень сильно сомневаюсь. Это значит, что разрыв между общей силой команд теперь стал еще больше. Таким образом, подобный вывод напрашивается сам по себе. Именно из-за их плана Кёртис пошел на столь кровавый поединок, он продемонстрировал их намерения. Но тогда зачем посылать вторым Джан Шаня? По меньшей мере, это должна была быть Сноули. «У недостигшего земного ранга нет шансов на победу против земного ранга, разве не так?» – спросила Скарлетт. Зонд Гиририк улыбнулся. «В мире много людей, и все они отличаются друг от друга, однако Джан Шаня можно отнести к той группе, которых называют очень необыкновенными. Ему не хватает реальной силы, его основу также нельзя назвать твердой, но зато этот парень обладает несравненной гибкостью ума, и именно эта его черта позволяет ему творить чудеса в критические моменты». Те, кто видел предыдущие сражения Джан Шаня, не мог не отметить для себя, что сражается он, опираясь на свое богатое воображение. «Но с этим я не могу не согласиться. каждая его победа выглядит как настоящее чудо. Если смотреть с этой точки зрения, то хотя Сноули достигла земного ранга, перед Абидансом она все равно будет в невыгодном положении, поэтому почему бы не дать попробовать Джаншаню? «Кажется, ты считаешь, что у него неплохие шансы», — сказала Скарлетт. Но Ририк помотал головой. «Нет, я не думаю, что Джаншань сможет победить. Границы земного ранга — очень четкая линия, указывающая на разницу в силе, и особенно это верно, когда речь идет о противостоянии с Абидансом. Если у Джаншани есть шанс, то это 1 из 100. Тем не менее, это лишь еще больше заставляет меня восхищаться смелостью Саламандр. Они действительно готовы пожертвовать жизнью ради своей победы». И это заявление было абсолютно верным. Джаншань уже продемонстрировал свою решимость. Любой может сказать, что не боится смерти, однако сколько людей действительно оказываются бесстрашными, когда дело доходит до настоящего сражения? А ведь сейчас здесь будет разворачиваться именно настоящее сражение, не на жизнь, а на смерть. Как представитель победившей стороны в первом раунде, Джаншань мог выйти вторым, однако он пошел первым, к тому же без промедления выбрал себе меха Барея. И теперь ожидал появления своего противника. Это выглядело круто, чертовски круто, но также и чертовски глупо. Вице-капитан команды «Рассеянный дух» погиб в прошлой битве. Можно только представить, насколько сейчас разгневаны абиданцы и как они мечтают о мести. Однако этот парень все равно осмелился на подобную провокацию. Лица абиданцев пылали гневом. Кто-то обнаглел настолько, что смотрит на них свысока? На них? На абиданцев, которых боятся во всем мире? Этот мир перевернулся с ног на голову? Выражение лица Арагона было суровее некуда. «Монтера, убей его!» Один из абиданцев сразу вскочил и отдал честь своему капитану, принимая его приказ. Сейчас они были в Аслане, но абиданцы уже привыкли контролировать свой инстинкт убийц на чужой территории. Однако если кто-то имеет наглость начать провоцировать их, то он не должен надеяться, что они и дальше будут сдерживаться. «Смерть, смерть, смерть!» Монтера поднялся на площадку и выбрал себе меха. Демонический охотник. Данная абиданская модель относилась к мехам экстра-класса и была известна своей сложностью управления. Демонический охотник был разработан для использования на любом типе местности и имел возможность трансформировать свое строение, из-за чего некоторые называли его повелителем суши. Из-за нагрузки, которую испытывает пилот, и из-за сложности управления, серийное производство охотника так и не началось. Тем не менее, среди суперсолдат все таки нашлись некоторые, которые полюбили использовать его для тренировки своих навыков пилотирования и реакции. Однако это все равно был первый раз, когда демонический охотник будет использоваться на международных соревнованиях. Барей против демонического охотника. Судя по имеющейся информации, Монтера — боец земного ранга первой ступени и славится своими навыками пилотирования. В этом плане он лучший в команде «Рассеянный дух», — проговорила Скарлетт. Он обладатель способности X с особенным качеством атрибута. Что касается его меха, я тоже пробовал управлять демоническим охотником, но чтобы раскрыть всю его мощь, требуется не только уметь работать в режиме двойного контроля. Здесь уже используется режим мультиконтроля. Проще говоря, чтобы пилотировать данный мех, нужно быть шизофреником. Конечно, это только фигура речи для описания тех, кто способен на мультиконтроль. Но если сможешь использовать все возможности данного меха, то ты получишь преимущество над всеми другими мехами того же уровня. Остается только сказать, что своей выходкой Джаншань окончательно вывел абиданцев из себя, иначе бы, учитывая разницу в силе, абиданец никогда бы не выбрал для себя подобную модель. Размерами демонический охотник превосходил обычных мехов, тем не менее он не являлся танком. Абиданцы, которые разрабатывали данную модель, преследовали цель — сделать мех, который будет лучше всех остальных мехов по всем параметрам, и при этом без оглядки на класс. И у них действительно это получилось. Единственным недостатком оказалось то, что далеко не каждый может справиться с его управлением. Два меха появились на уже изрядно разрушенном поле боя, и атмосфера сразу же стала очень напряженной. Этот раунд будет смертельной битвой. Начинается второй поединок между командами «Саламандры» и «Рассеянный дух». «Давайте поприветствуем аплодисментами двух его участников!» — произнесла Скарлетт голосом, в котором чувствовалось волнение. «Неважно, как все это закончится, эти двое парней на поле боя точно заслуживают того, чтобы зрители проявили им свое уважение. Ни к чему долгие размышления. Голос Скарлетт разбудил зрителей. Солдат рождается для того, чтобы сражаться!»